понятно лишь, зачем вы вообще упоминаете мисс Роуэн, ведь она всего-навсего мой личный друг. И, кстати, какой вам смысл рассказывать мне нечто такое, что мы не имеем права использовать? Использовать вы можете, но без упоминания источника. Об этом никто не должен знать. Никто и никогда. Пожалуйста. Жаль, что здесь нет мистера Вурфа, чтобы подтвердить наше согласие своим честным словом. Поэтому я делаю это за него. За нас. Наше честное слово. Этого достаточно. Записывать вы ничего не должны, ибо у вас не память, а магнитофон. Вам что-нибудь говорит имя Морриса Элтхауза? Он повторил фамилию по буквам. «Я читаю газеты», — кивнул я. «Преступление, которое вам не удалось раскрыть, убит выстрелом в грудь в конце ноября. Оружие не найдено». «Да, в пятницу вечером 20 ноября. Труп обнаружен уборщицей на следующее утро. Смерть наступила между 8 часами вечера в пятницу и 3 часами утра в субботу. Одно пулевое сквозное ранение в грудь и в сердце. Задев ребро, пуля вышла через спину и ударилась в стену в 40 дюймах над полом. Но сделала лишь вмятину, так как была на излете. Элтхаус лежал на спине, вытянув ноги. Одет, но без пиджака, в одной рубашке. В комнате все в порядке, никаких признаков борьбы. Я не слишком быстро говорю? Нет. Прервите меня, если у вас будут вопросы. Это произошло в гостиной его квартиры на 3-м этаже по адресу Арбор-стрит, дом номер 63, состоящий из 2 комнат, кухни и ванной. Убитому было 36 лет, и жил он там один. По профессии литератор. За последние 4 года написал 7 статей для журнала «Тик-Ток». В марте должна была состояться его свадьба с 24-летней Мэриэн Хинклей из редакции «Тик-Ток». Конечно, я мог бы продолжать рассказ и даже принести сюда досье. Однако в нем нет ничего такого, из чего можно было бы узнать, что делал Элтхаус перед смертью, о его связях или знакомых. Во всяком случае, мы не нашли ничего полезного. Вы упустили маленькую деталь, калибр пули. Ничего я не упустил, пули не было. Ее не оказалось. Я широко раскрыл глаза. Да, чертовски аккуратный убийца. Вот именно. Аккуратный и хладнокровный. Судя по ране, выстрел был произведен из револьвера 38-го калибра, или крупнее. Теперь еще 2 факта. Во-первых, в течение 3 последних недель Элтхаус собирал материалы о ФБР для статьи в журнале «Тик-Ток». Но никаких, абсолютно никаких материалов у него в квартире не обнаружено. Во-вторых, в пятницу около 11 часов вечера 3 сотрудника ФБР вышли из дома номер 63 по Арбор-стрит, свернули за угол к ожидавшей там машине и уехали. Я сидел и молча смотрел на Крэмера. Вообще говоря, существует много причин для молчания, но основная заключается в том, что вам нечего сказать. Таким образом, получается, что Элтхаус убит агентами ФБР, продолжал Крэмер. Приходили ли они к Элтхаузу только для того, чтобы убить его? Безусловно, нет. Можно выдвинуть несколько версий. Вполне вероятно, что они позвонили ему по телефону, он не ответил, и они решили, что его нет дома. Они приехали к нему на квартиру и нажали кнопку звонка. Но он опять не ответил, и сотрудники ФБР, решив, что квартира пуста, открыли дверь и сами вошли, чтобы провести секретный обыск. Элтхаус схватился за револьвер, но один из работников ФБР